Кажется, что напрасно вы подпустили шелупонь к власти. Ох, напрасно. Вся шелупонь сидит не только в вашем кабинете, она заняла кабинеты и повыше. Напрасно. Против исторического процесса не попрешь, Павел Николаевич, воскликнул Сысцов уже из прихожей. Почему? Удивился Пафнутьев. Я же иду против исторического процесса. И ничего. Против какого процесса вы идете? Я имею в виду криминализацию всей страны. Простодушно улыбнулся Пафнутьев. Новая власть плюс криминализация всей страны. Это и есть наш нынешний капитализм. С вами опасно разговаривать, Павел Николаевич. Но так было всегда. Признаю, я вас недооценил в свое время. Сысцов развел руки в стороны, как бы признавая свою оплошность. А если бы оценили по достоинству? Павел Николаевич, вы не пожелали быть в моей команде. Я предлагал. Ну что ж, справедливость восторжествовала, теперь мы с вами в одной команде. Надеюсь. Я тоже на это надеюсь, Павел Николаевич. Не подведите меня. Не засветите перед новыми ребятами. Это единственное, о чем я прошу. А вся информация, которая у меня окажется, будет у вас на столе в тот же день. Это я обещаю. Заметано. И Пафнутьев крепко пожал сухую, но сильную еще ладонь Сысцова. Да, он хлопнул себя ладонью по лбу. А как же нам быть с глазом? Заберете с собой? Оставите? Он вам нужен? Отдам на экспертизу. Вдруг чего-то обнаружится. С одним условием. Вы не скажете, откуда он у вас, сказал Сысцов и тут же смешался. Простите, уж больно каким-то перепуганным я окажусь, наверное. С кем не бывает, великодушно махнул рукой Пафнутьев. Скажу, что нашел. Вы, Иван Иванович, потеряли, а я нашел. Годится? Сойдет. И Сысцов вышел за дверь. Подойдя к окну, Пафнутьев полюбопытствовал, куда же пойдет нарядный гость в такой дождь. Но оказалось, все было предусмотрено. Едва хлопнула дверь, едва Сысцов оказался под козырьком подъезда, из дальнего конца двора подъехала машина, и он легко соскользнул в заботливо приоткрытую дверь. Машина тут же тронулась с места и, не задерживаясь, выехала со двора. Когда Пафнутьев вошел на кухню, его встретил недоуменный взгляд Вики. В полной растерянности она стояла перед горой сверкающих фольгой и целлофаном пакетов. «Паша», — сказала она, — «тут на неделю деликатесов. Что с ними делать?» «Съедим», — Пафнутьев пожал плечами. «Не выбрасывать же? Он что, всегда вот так приходит?» «Школа Николая Ивановича Губы. Прекрасный был человек». «Ты тоже у него учился?» «Да», — кивнул Пафнутьев. «Это единственная школа, где я был на хорошем счету». Утро было прекрасным. Свежим, искрящимся, прохладным. Редкие капли ночного дождя падали с чистой листвы. Вымытые дождем машины сверкали лаком и стеклом. Даже асфальт, серый, выщербленный асфальт, искрился на солнце и тоже, казалось, радовался утру. Пафнутьев не стал вызывать машину и отправился в прокуратуру пешком. Сунув руки в карманы брюк, распахнув пиджак и приспустив галстук, он шагал легко и свободно. Правда, карман пиджака слегка отдувался. Туда он сунул баночку с глазом непутевого Левтова, который разжирел и обмяк настолько, что потерял бдительность и позволил каким-то озревшим ублюдкам поступить с собой так жестоко. Сказать, что Пафнутьев безраздельно наслаждался утром, было нельзя. Да, он видел и мокрый асфальт, и чистые машины, и свежую листву, роняющую последние капли ночной влаги, но мысли его были подозрительны и суровы. Вчерашняя визит Сысцова, конечно, нарушил его планы и затеи, поскольку речь шла о чем-то более существенном, нежели угнанная машина, похищенный сейф или сожженный киоск. С одной стороны, разборки между бандами, между уже действующими отрядами и подросшими молодыми волками, не знающими ни жалости, ни пощады, происходили постоянно, значительно облегчая работу прокуратуры, милиции и судов. Да, расследование, установление вины, поимку, суд и приговор банды производили самостоятельно, не отягощая своими заботами государственные службы. Все это так», – бормотал Пафнутьев. «Но дело в том, что, закончив выяснение отношений между собой, эти отчаянные ребята принимались за правопослушных граждан, охранять покой которых и был призван Пафнутьев. Сысцов. И до него, значит, добрались. Левтов был достаточно крут, и всех желающих подоить Сысцова Он отметал рукой твердый и бестрепетный. Но тут нашлась рука более твердая. Не исключено, что эта новая рука просто более нервная и истеричная. Конечно же, Сысцов не сказал всего, что знает. Слегка перетрусил Иван Иванович. Маленько дрогнул. Наверняка он знает больше. Наверняка есть у него кое-какие сведения о новеньких. Если, конечно, все происходило, как он рассказал. Если не произошло чего-нибудь противоположного. Что делать, Павел Николаевич? Что делать? Все телефоны Сысцова на прослушивание. Это немедленно, бесспорно и обязательно. Казалось бы, действие очевидное. Но осуществить будет непросто. Сысцов остался фигурой известной и влиятельной. И даже если сказать, что все делается для блага того же Сысцова, не поверят. С ним же и начнут согласовывать. Ладно, пробьем. Дальше. Неплохо бы понаблюдать за Сысцовым 2-3 дня. Куда ездит? С кем общается? Где спит, кушает, пьет? Кто его тревожит? Кого тревожит он? Номера машин, адреса, телефоны, имена. Набросим. Набросим сеточку. А вось какая-нибудь рыбешка и заплещется. Заиграет на донышке, усмехнулся Пафнутьев неожиданно возникшему сравнению. И еще кое-что у нас есть. Есть кое-что. Но дальнейшие мысли Пафнутьева оборвались, поскольку к этому моменту он уже вошел во двор прокуратуры. Поднимался по ступенькам, ему необходимо было узнавать людей, здороваться с ними, улыбаться радушно и приветливо. Это тоже входило в обязанности начальства, которым он пребывал последние годы. И руки его как бы сами покинули карманы брюк. И пиджак вроде сам собой застегнулся, на одну пуговицу, но застегнулся. И галстук тоже подтянулся, не до самого горла, но все-таки стал несколько строже Пафнутьев, подтянутей, деловитей. Правда, вот вихры. Вихры торчали во все стороны, как и прежде. Не слушались они его давно. И в конце концов добились полной самостоятельности. Отпустил их Пафнутьев на волю, перестал обращать на них внимание. Только Вика продолжала бороться с его вихрами. Настойчиво, неотступно приглаживала их, подрезала, удлиняла, хотя, надо сказать, больших успехов не достигла. Но порыв ее не иссяк, и борьба продолжалась. В конце коридора показался Худалей. Увидев Пафнутьева, он остановился. Хотел бы повернуть назад, но понял, что уже поздно. Что он замечен, и его состояние оценено точно и безжалостно. Он прижался спиной к стене, намереваясь пропустить Пафнутьева мимо себя, чтобы продолжить свой путь в фотолабораторию. «Доброе утро, Павел Николаевич!» Худалей улыбнулся и прижал ладошки к груди. «Привет!» Пафнутьев с силой стряхнул полупрозрачную лапку эксперта, ощутив ее влажность и прохладу. «Как жизнь? Что нового? Здоровье? Настроение? Успехи?» «Да как? Вот так, Павел Николаевич, и живем. Хлеб, можно сказать, жуем. Духом не падаем, держимся. Запиваем чем?» «Мы не запиваем вовсе, нам это ни к чему. А закусываете?» «Чем придется?» С некоторым вызовом ответил Худалей. «За свои пьем, Павел Николаевич, за свои закусываем». «Это хорошо», одобрил Пафнутьев. «Так и надо». «А иначе нельзя, иначе плохо. Люди тебя могут не понять». «Поймут», – уже с некоторой дерзостью ответил Худалей. «Да?» – удивился Пафнутьев. «Тогда они потянутся к тебе. Держи. Это от меня». Вынув из кармана баночку с глазом, он вручил ее эксперту. «Что это?» «Водка. Ну, там еще кое-что, разберешься». И Пафнутьев шагнул в свой кабинет. Уборщица уже побывала здесь. Большая форточка была открыта. Пол влажный, воздух свежий. Пафнутьев плотно уселся в жесткое деревянное кресло. Силой потер щеки ладонями, все лицо потер, словно готовил его к чему-то важному. Взглянул на настольный календарь. Он был пуст. «И то хорошо», – пробормотал Пафнутьев. В общем-то, ему было чем заниматься в этот день. Ограблений, убийств, разборок в городе хватало. Да что там хватало? Они попросту не прекращались. Это был какой-то безостановочный поток. Возникало ощущение, что чуть ли не все население города, оставив обычные свои заботы, забросив дела и обязанности, занялось выяснением отношений, похищениями и разбоями. Больше всего его удручало то, что в большинстве случаев это были молодые ребята, выросшие за последние 5-7 лет. Что же такое произошло в стране за последние годы, что в институтах исчезли всякие конкурсы на поступление, а в городе начались состязания банд. В общем, было чем заняться Пафнутьеву в это утро. Но вчерашнее посещение Сысцова не уходило из головы. По многим причинам. И Сысцов был личностью, заметной в городе, и судьбе Пафнутьева он немало поучаствовал. Да и характер преступления, за которым явно посматривался полный беспредел, не давал ему покоя. «Если воцарятся эти ребята, — подумал Пафнутьев, — в городе начнется новый этап. Мы выйдем на очередную спираль развития», — усмехнулся он и вызвал по телефону Дубовика. Тот постучал ровно через минуту. Вошел, открыл дверь и остановился на пороге. «Почему ты не хочешь приблизиться ко мне?» — спросил Пафнутьев. «Ты не отвечаешь за себя или за меня?» Дубовик подошел ближе. Сел к приставному столику, помолчал, вздохнул. «А кто сейчас может за кого поручиться, Павел Николаевич?» Глаза Дубовика были печальны. Нос, налившийся какой-то ночной краснотой, пылал в сумраке кабинета. И, как всегда, Пафнутьев заподозрил наличие в дубовиковском носу какой-то своей, независимо от остальной организма жизни. «Я, например, могу спокойно и твердо за тебя поручиться, в чем угодно», — решительно заявил Пафнутьев. «Спасибо, Павел Николаевич». Дубовик склонил голову, и его нос на какое-то время скрылся из поля зрения. «Значит так», — Пафнутьев помолчал, подчеркивая важность момента. «Значит так. Скажи, у тебя есть хоть сколько-нибудь нераскрытых преступлений?» «Есть». «Много?» «Очень». «Выбери, пожалуйста, из них самые злобные, дурные, кровавые, в общем, запредельные». «Беспредельные», — поправил Дубовик без выражения. «Как скажешь, дорогой, как скажешь. Выбери и посмотри, нет ли среди показаний свидетелей, среди рассказов жертв и очевидцев упоминания о человеке в темной одежде, небольшого роста, которого можно было бы назвать чернявеньким-кудрявеньким. Разные люди попадаются среди участников преступлений», — задумчиво проговорил Дубовик. «И горбатый, помню, был, и одноногий. Протез у него свалился во время погони. Смешно так было», — серьезно добавил Дубовик. «Он и сам смеялся, когда его задержали. И оперативники тоже смеялись. А ты хохотал?» «Что же, я и не человек вовсе», — с легкой обидой произнес Дубовик. «Тоже улыбнулся вместе со всеми». Пафнутьев помолчал. Глядя в окно, полистал календарь, но ничего не привлекло там его внимания, и он снова повернулся к Дубовику. «Значит так, повторяю. Не надо, Павел Николаевич. Я все понял. Вас интересует маленький, чернявенький участник кровавых преступлений, в чем бы они ни заключались. По широкому фронту. Участник нераскрытых кровавых преступлений», уточнил Пафнутьев. «Понял». Дубовик поднялся. «Когда?» «Вчера». «Тогда после обеда. Годится», — сказал Пафнутьев, и, увидев заглянувшего в дверь Андрея, приглашающе махнул ему рукой. «Садись». Он показал на стул, который только что освободил Дубовик. «Рассказывай». «О чем, Павел Николаевич?» «Тогда не надо», — Пафнутьев пожал плечами. «Дескать, хотел как лучше, а ты не понимаешь». «Ну, что сказать?» Андрей посмотрел на одну свою ладонь, потом также внимательно попытался что-то высмотреть на другой. «Безрадостно. Ругается. Корит. Спит отдельно. Молчит. И ты, помнится, молчал не меньше года. Но я никому со своим молчанием не навязывался. А она?» «Тоже не навязывается. Но я-то рядом. Живой пока еще человек. Послушай, Андрей, но ведь с ней произошло нечто такое, что не так давно случилось и в твоей жизни. Проникнись». «А я что? Я ничего. Вы спросили, я ответил. У нас все отлично, Павел Николаевич. Надя – прекрасный человек. Мы во всем находим общий язык. Мы вместе едим, гуляем, спим, но все это безрадостно». «Ты еще не на пределе?» «Еще нет. Пока». «Это прекрасно», – подвел итог Пафнутьев. «Это просто здорово. По-моему, лучше и не бывает. Уж не хотите ли вы сказать, что и вы где-то рядом с пределом? Уж не на пределе ли вы, Павел Николаевич?» – улыбнулся Андрей. «Еще нет. Пока». «Да?» – Андрей долгим взглядом посмотрел на Пафнутьева, склонил голову, озадаченно выпятил губу. «Надо же! Если я правильно понял, Павел Николаевич, ты все понял правильно. Разминку заканчиваем. Есть такой человек, Иван Иванович Сысцов. Тот самый? Да. Жив еще? Да. Я помню, ты собирался с ним разобраться. Я и сейчас не против. Не надо. Я против. И потом. Нет его вины перед тобой. Это я знаю точно. Но вы сами говорили, что если бы не он, то Света, может быть, нет. Его вины перед тобой нет. Переверни страницу и живи дальше. Другого варианта не существует. Думаете? Андрей, мы можем поговорить о деле? Виноват, Павел Николаевич. Вы сами меня раскрутили. Виноват, склонил голову Пафнутьев. Итак,